Только вот чтобы мне такого спеть, как назло, все песни, которые я знал, повылетали у меня из головы. Я сделал вид, что настраиваю инструмент, а сам в этот момент судорожно пытался вспомнить хоть сколько-нибудь подходящий репертуар. Не слишком старый, не слишком современный, нельзя петь песни из будущего. Из своей прошлой юности я более-менее неплохо помнил репертуар ВИА, но, судя по интересу здешней публики к фирменной эстраде, за это музыкальное направление могли и отобрать гитару. Тогда Высоцкий, вроде бы, универсальный вариант, но, как на грех, из его песен в памяти всплывали лишь военные да мрачные, вроде «Коней привередливых». Не самый адекватный подарок на праздник, мне кажется. Что же тогда? Может быть, не заморачиваться и вспомнить дворовый репертуар? Уж эти-то песни пелись всеми подряд, и даже самый снобистски настроенный рокер или дискотечник после стакана другого нет-нет да и подпевал про голубей, целующихся на крыше, или про Иволгу, тоскующую в малиннике. Да, пожалуй, это будет самое оно, и общеизвестное, и без особых претензий. Что в итоге? Пауза затягивается, надо выбирать. Я решил взять первый ля минорный аккорд и запеть то, что придет в голову, а там уж куда кривая вывезет. Рука уверенно ударила по струнам, и неожиданно для себя самого я запел. Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает. Только в процессе исполнения я сообразил, что все-таки хватил лишку, и эта песня, во всяком случае, в этом варианте, появилась лишь в 90-х годах, а нынешняя молодежь могла знать из нее, если только строчки припева, которые кочевали из песни в песню. Да и слова про сигареты и пьяный угар от человека, который не курит, не пьет и вообще еще не дорос до ласканий, воспеваемых в песне, звучали довольно забавно. Возможно, именно поэтому на мое пение поначалу никто не обратил внимания. Как раз в этот момент, по выражению Ленки, обновились салатики на столе, а в стаканы снова полился самогон, и, поднимая очередной тост, никто не обращал внимания на фоновую музыку. А когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю. Пел я, глядя на Ленку, и мне показалось, что это место в песне мне удавалось лучше всего. Чтобы не думать о том, какое впечатление я произведу своей песней, я прикрыл глаза. Со стороны могло показаться, что я целиком и полностью во власти вдохновения. На самом же деле все было намного проще. Песню я знал на зубок, и о том, что спеть в следующий момент, можно было не беспокоиться. Поэтому я пытался продумать план своих дальнейших действий в общении с новыми знакомыми. Все-таки моей задачей было не просто интересно провести время сегодня, но и произвести задел для последующих встреч. Что-то подсказывало мне, что эта модная и нескучная компания еще сыграет какую-то важную роль в моей жизни. Увлекшись этими размышлениями, я не заметил, как моя песня закончилась, и я взял заключительный аккорд. «Ну ты даешь, Мишеня, здорово!» — услышал я восхищенный Ленкин голос. Я открыл глаза и обомлел. Передо мной молча стояла вся компания, я даже не заметил, в какой момент они перестали разговаривать между собой и начали слушать меня. А во, и Ленка впереди всех, а это приятно. Получилось. Радостно свербило в мозгу. А что это за песня-то хоть, где взял? Посыпались вопросы. Да я и не помню уже, слышал где-то, уклончиво ответил я. А что мне было им говорить? Привез вам эту песню из 1992 года? Напишешь потом слова и аккорды? Спросил кто-то. Напишу, конечно, согласился я, про себя отметив, что теперь я чем-то их заинтересовал. Со стороны лестницы послышались шаги и приглушенные голоса. Я напрягся. Вроде бы, все, кто должен, были уже на месте, и никто не упоминал, что мы ждем кого-то еще. Не хватало, чтобы меня тут накрыл наряд милиции, вызванный соседями за громкую музыку. Этим-то ребятам чего, у них вон родственники и друзья с такими связями и деньгами, что от чего угодно отмажут. А мне придется возвращаться к шахматам, а этот вариант я даже не рассматривал. Но оказалось, что состав гостей действительно ожидало пополнения. И какое? «Всем физкульт привет!» — услышал я веселый голос, и в наш досуговый клуб вошли еще четверо парней. Тот из них, кто шел первым, бережно держал на вытянутых руках сумку с чем-то круглым. «Ой-ой, неужели это то, о чем я думаю?» — захлопала в ладоши Ленка. «А ты не думай, ты доставай, давай!» — гость с важным видом протянул ей свой багаж, и на свет был извлечен огромных размеров домашний торт. «Мамки наши на пару полдня пекли», — пояснил еще один пришедший и вдруг повернулся ко мне. Увидев меня, Он с вытянутым от изумления лицом толкнул в бок первого, а тот, в свою очередь, остальных. Эта немая сцена продолжалась несколько секунд. Я был удивлен не меньше, чем они. Ну разве мог я, собираясь в одно место вместе с Бабушкиным, предположить, что здесь соберутся едва ли не все, кого я успел встретить за недолгое пребывание в столице Советского Союза. Сначала Ленка выпорхнула из-за стены, как ни в чем не бывало, а теперь и тот криминальный квартет, который сначала пытался отобрать у меня деньги и велик, а потом угрожал неприятностями в ПТУ, в полном составе глазел на меня в роли гвоздя вечерней программы, пытаясь сообразить, что все это означает. Глава 14. В компании образовалась совсем уж неловкая пауза. Столбняк этой четверки и заодно мой был слишком явным, чтобы не обратить на него внимания. Конечно, никто, кроме нас, не понимал, в чем дело, но все же напряжение, повисшее в воздухе, заметили все. «Ой, ребята», — защебетала вдруг Ленка, — «а чего же мы просто так стоим-то? Вот и торт праздничный подоспел, угощайтесь». «Хорошая попытка сгладить ситуацию», — оценил я. «Только, боюсь, тортиком от них не отделаешься». Тем не менее Ленка, старательно делая вид, что ничего особенного не произошло, начала аккуратно разрезать торт на маленькие кусочки, чтобы досталось всем, и еще была возможность взять добавки. Мне тоже протянули небольшую тарелку с куском. Должен признаться, что торт был на самом деле изумительным, только вот сладкое, да еще такое жирное, при моем теперешнем спортивном режиме было под запретом еще более серьезным, чем алкоголь. Тем более, что этот запрет я установил себе сам, а собственная дисциплина держала меня покруче любой внешней. И, кстати, неизвестно еще, чем закончится сегодняшний вечер. С прибытием этих юных ракетиров я уже не был уверен в том, что все обойдется миром. А это значило, что мне в любом случае нужно оставаться в наилучшей физической форме, не только не пить, но и не объедаться. Поэтому я вежливо откусил от своей доли пару раз и положил кусок торта обратно на тарелку. Тем более, что я увидел, как несколько пацанов собрались вокруг виновника торжества. Вроде бы, это и понятно, уж его-то они наверняка знали давно и достаточно близко, и им было о чем потрепаться после 2 лет, проведенных Димкой в армии. Но дело осложнялось тем, что они при этом показывали пальцем на меня, и сообщали они своему дембелю явно что-то нелицеприятное. Глаза его недвусмысленно наливались кровью. «Ну все, начинается», — подумал я. «Ты почему тортик не ешь, Ленка?» По своему обыкновению, возникла рядом внезапно, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Разве не вкусный, тебе не нравится?» «Почему же?» – удивился я. «Очень нравится. Вкусный торт, спасибо. Но у меня, видишь ли, спортивная диета. Я же тренируюсь. И всякие излишества мне, к сожалению, противопоказаны. Я пытался одним глазом смотреть на нее, а второй не спускать с парней. Ой, подумаешь», – засмеялась Ленка, махнув рукой. «Диета у него. Ну и что, у кого ее сейчас нет? Я вот тоже на диете, между прочим, посмотри, какая у меня талия». Она кокетливо покрутилась передо мной, загораживая вид. «Видишь», — торжествующе сказала Ленка, — «а ведь тоже торт ем, и ничего». «Я чего-то не понял», — раздался недовольный голос дембеля, и его уже не совсем трезвое туловище выросло передо мной в полный рост. «Ты чего к Ленке моей лезешь? Давно в рыло не получал? К твоей Ленке никто не лезет, успокойся», — негромко, но уверенно сказал я. «Она просто поинтересовалась, почему я не ем торт». «Да что ты говоришь», — издевательским тоном произнес Димка. «Ты думаешь, я слепой? Не вижу, как вы тут глазки друг другу строите весь вечер. Какого хрена она тут перед тобой крутится? Это вы так тортики обсуждаете? Да, а в канаве по частям не хочешь проснуться? Случайно? Дим, не накручивай себе того, чего нет», — отозвался я. «Еще раз говорю, никто к твоей Ленке не лезет. Во всяком случае, я уж точно. А насчет канавы можешь не пугать, на меня не действует. Кто этого урода сюда пригласил?» — взревел дембель, обращаясь ко всем сразу. «Бабушкин», — ответил кто-то. Димка хотел что-то ответить, но сдержался. Видимо, на Бабушкина наезжать неохота было даже разъяренному пьяному дембелю. «Это, однако, интересно. Значит, так», — Димка дыхнул на меня самогонным выхлопом. «Я тебя по-хорошему предупреждаю. Еще раз увижу рядом с моей Ленкой, я тебя, я тебе, в общем, ты меня понял? Нет, ты мне угрожаешь, что ли?» — осведомился я. «Предупреждаю», — ответил дембель. «Чтобы ты к моей девчонке не смел даже за километр подойти, Понял, ты тут вообще кто, а меня все знают. И если я вдруг увижу, что вы там с Ленкой за моей спиной что-то крутите, я тебя везде найду. Да я вообще-то и не прячусь, заметил я. А мне до одного места, прячешься ты или нет, заорал Димка. Ты, салага, в учебке не был, а тебя бы туда засунуть, жизни поучить. Сразу бы понял, кто правила устанавливает и как себя вести надо. Эх, ты бы у меня поползал, сортиры подроил. Димка завел обычную дембельскую шарманку про то, как он понял жизни, что все, кто не служил, должны перед ним на цыпочках ходить. Я хотел его осадить, но не успел. А сейчас медленный танец, громогласно объявил диск-жокей, наконец-то справившись с лентопротяжным механизмом своего магнитофона. Расслабляемся под романтическую музыку. Ну что ж, медленный танец, так медленный танец. Не колеблись ни минуты, я тут же пригласил Ленку. Слова на этого набравшегося хмыря, судя по всему, не действуют. Тогда пусть видит наглядно, что мне на его угрозы плевать с высокой колокольни. Ну или, учитывая ситуацию, с крыши многоэтажки. Нашел мальчика, тоже мне. А если его так беспокоит верность его подружке, так пусть тогда за ней и следит, а не за мной. По крайней мере, разговаривает с ней нормально, а не в приказном тоне. А то от такого командира любая нормальная девчонка рано или поздно убежит. Ленка, кстати сказать, согласилась на танец вполне охотно. Хотя по ее обиженному лицу было видно, что сделала она это больше для того, чтобы уколоть своего воздыхателя, я тоже не кис. Ее можно было понять. Тем временем, не решаясь напасть на меня во время медленного танца, а может, просто размышляя, как это лучше всего сделать, Димка в гордом одиночестве выхаживал неподалеку и время от времени бросал на нас гневные взгляды. Когда в очередной раз мы в танце приблизились к нему, он злобно прошипел, глядя мне прямо в глаза: «Ты допрыгаешься, я тебе гарантирую, лучше беги отсюда по-хорошему, щенок». «Ага», — подумал я, — «уже бегу и спотыкаюсь, через 5 ступенек перепрыгиваю». Честно говоря, мне было так хорошо танцевать с Ленкой, что даже если бы я был не уверен в своих силах, я бы не остановился. И пусть, как говорилось в рекламе из моей прошлой жизни, весь мир подождет. Димка, видя мою невозмутимость, рванул было в мою сторону, что-то ревя себе под нос, но тут его окружили другие девчонки из компании и стали уводить в сторону. Видимо, чужое женское внимание оказалось все-таки ему лестно, потому что он охотно ушел общаться с девками. Правда, напоследок он все же провел большим пальцем поперек горла, мол, берегись. Ну да, ну да, видали мы таких запугивателей. Слушай, Ленк, а почему твой такой нервный-то? Спросил я свою партнершу, продолжая вести ее в романтичном танце. Вроде как, у него же праздник. Дембельнулся, так, значит, радоваться надо, вся жизнь впереди. У него вон сколько друзей, девушка такая классная, а он бычится, как будто в тюрьму попал, а не на свободу. Девушка прерывисто вздохнула. Да пошел он, зло ответила Ленка. И я увидел, как на ее глазах выступили слезы обиды. Козел, это же я ему весь праздник организовала. Понимаешь, я одна, ждала его, как дура, готовилась, предвкушала, как мы встретимся, как вместе со всеми повеселимся. Всех его друзей созывала по всей Москве, музыку подбирала, готовила. А он, вместо того, чтобы спасибо сказать, начинает тут сцены устраивать на пустом месте. Вечно чем-то недоволен. То я не с теми разговариваю, то не туда пошла, то не так встала, то не там села. Другой бы с ума от счастья сошел, что о нем так заботится, а этот. Скажи, да, это как-то странно, согласился я. Ну, может, у него просто характер такой, а так, внутри, он все понимает. Да понимался уже, отозвалась Ленка. Характер свой воспитывать нужно, если хочешь человеком остаться. А он дождется, что от него не только я, все дружки его разбегутся. Вот скажи, кому охота терпеть постоянные претензии по поводу и без? Тоже мне, всеобщий начальник выискался. У меня, конечно, было что сказать по поводу таких вот героев-любовников, считающих, что им пожизненно обязаны все вокруг. Но я, как говорится, воздержался от комментариев. Мне не хотелось лезть в чужую личную жизнь. И даже несмотря на то, что мне безумно нравилась Ленка, разрушать их с дембелем отношения я тоже не хотел. Конечно, было в ней что-то цепляющее, больше того, меня тянуло к ней какой-то неведомой силой, которой было очень трудно сопротивляться. Или это я себе напридумывал, захватило, так сказать, новая жизнь в молодом теле. И просто так отмахнуться от этого чувства я не мог. Но в то же время и разум я отключать не хотел. Буду пока с ней общаться просто по-приятельски, решил я. Ничего лишнего разрешать себе не буду. Действительно, пообщаюсь какое-то время, а там уже будет видно, светит мне с ней что-нибудь или нет. Но и позволять так с собой разговаривать я тоже не намерен, а то взяли моду. Думает, если в армейку сходил, так, значит, все теперь должны перед ним расстилаться, чего изволите, барин. Со мной этот номер не пройдет. А ты, я смотрю, по-человечески не понимаешь, да, взревел Дембель, прервав стройный ход моих мыслей. А чем вы тут воркуете, голубки? Может, мы все уйдем и оставим вас наедине? Может, мы тут все вам уже мешаем? А, Дим, слушай, угомонись уже, а, обратилась к нему Ленка. Ну, ты правда перебарщиваешь. На тебя уже все вон смотрят. Я, угомонись, не успокаивался Димка. Да это ты у меня сейчас угомонишься. Ты чего это здесь себе позволяешь, курица общипанная? Думаешь, я не понимаю, для чего ты это сборище устроила, чтобы всем показать, как ты ловко мужиками крутишь. Это я еще не знаю, чем ты тут занималась, пока меня 2 года не было. Но я обязательно узнаю, и тогда всех твоих возлюбленных вроде вот этого, он ткнул пальцем в меня, милиция с пожарными будут очень долго искать, и еще неизвестно, найдут или нет. Думаешь, я не знаю? Связности в его речах становилось все меньше. Ленка уже не пыталась скрыть слез, которые текли у нее из глаз. Дим, ты совсем... От обиды она даже не могла толком подобрать слова. Слушай, товарищ Дембель, ты бы за языком следил, а, не выдержал я. Мало того, что свою девушку обидел ни за что, так еще и сам себя непонятно кем выставляешь. Впрочем, мой месседж до Димы просто не доехал. А-а-а-о, Димка завелся еще сильнее. А чего это мы ее защищаем, а? Уже все договорились обо всем. Да, приглашение на свадьбу хоть пришлете, а то давно я на свадьбе ни у кого не гулял. Дим, хватит, я прошу тебя, всхлипывала Ленка. Давай, давай, защищай своего жениха. Продолжал глумиться Дембель. А что, как тебя там, Миша? Слабо доказать своей даме, что ты настоящий мужик, а? Слабо вот, например, мне по морде дать, или ты можешь только с чужими девчонками обжиматься, а сам чуть что, сразу в кусты. Ну давай, чего робел-то, король двора с гитарой. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Издевательски пропел он, подпрыгивая со сжатыми кулаками в стойке, очень отдаленно напоминающей боксерскую. Дим, лучше не надо, серьезно тебе говорю, спокойно, но уверенно произнес я. А чего не надо-то, а? Струсил, что ли? Да ты не бойся, я бью-то всего 2 раза. Один раз по твоей тупой башке, второй, по крышке гроба, ха-ха. С этими словами разошедшийся Дембель замахнулся на меня всем корпусом, намереваясь опустить кулак мне на голову. Я рефлекторно отклонился в сторону, его кулак не нашел намеченной цели, и нетрезвая дембельская туша, которой внезапно осталось опираться только на пустой воздух, описала неведомую науке фигуру и с диким грохотом рухнула вниз. В лучших традициях кинокомедий, герой-любовник приземлился лицом аккурат в большое блюдо с остатками торта. «Убью, сука, ты только попадись, уничтожу, тварь, и тебя, Ленка, сука», бурчал он, пока остальные, бросившись к нему, начали вытаскивать его из торта и вытирать ему лицо. «Пойдем, выйдем на пару минут», тронула меня за локоть Ленка. «Пойдем, пойдем, он все равно сейчас никуда не побежит, я его знаю». Я оглянулся на Дембеля. Действительно, он сейчас находился в таком состоянии, что не то что бежать, ровно стоять бы уже не смог, что с успехом и доказал минутой ранее. Некрасиво вышло, но тут я ничего не мог бы сделать. Ладно, может, хоть наконец-то нормально поговорим с Ленкой, а то все время сталкиваемся в каких-то дурацких ситуациях. То я за ней голой подглядываю, то на ее праздник припираюсь ни с того ни с сего. Мы вышли на лестницу, спустились этажом ниже. Убедившись, что на этаже никого нет, Ленка подошла к окну, точнее, к отверстию в стене, где должно было быть окно, и задумчиво уставилась вдаль, вытирая слезы. Я медленно подошел к ней. «Пусть остынет», — тихо и устало проговорила она. «А то он уже начал в драку лезть, сейчас еще остальных с собой увлечет». Начнется бой стенка на стенку, только массовой драки нам здесь и не хватало. Ну, я так-то драк не боюсь, заметил я. Я все-таки боксер, хоть и помладше его. И вообще, приходилось бывать в самых разных ситуациях, и ничего. как видишь, живой и здоровый. А вот о тех, кто ко мне лез, так можно было сказать не всегда. Девушка недоверчиво на меня покосилась сквозь слезы, но добавила: все равно, знаешь, как раньше люди говорили, береженого Бог бережет. Сверху продолжали доноситься выкрики пьяного Димки и голоса успокаивающих его ребят. Я выглянул в окно и огляделся по сторонам. Справа и чуть по диагонали от недостройки, в которой мы находились, стояла новенькая девятиэтажка, а за ней еще несколько таких же. Это были обычные жилые дома. В окнах горел свет, в подъезды заходили жители, наверное, вернувшиеся с работы. Получается, здесь была задумана целая серия домов, и только последний из них по каким-то причинам не был достроен. «А соседи-то не жалуются?» – кивнул я на девятиэтажку. «Все-таки громкая музыка, крики. А там же даже стен толком нет, все слышно». «Ну, пока не приходили», – задумчиво ответила Ленка. «Хотя да, ты прав, в этот раз они что-то разошлись. Честное слово, я ничего такого не имела в виду. Я думала, мы просто всей компанией посидим, выпьем, потанцуем, пообщаемся и все. А он, гляди, как завелся. Это он просто перебрал», — уверил ее я. «На завтра протрезвеет, сам половины слов не вспомнит, которые тут наговорил». Но хозяйка вечера не спешила улыбаться. «Перебрал-то перебрал», — отозвалась, наконец, Ленка. «Да только, знаешь, что у пьяного на уме, то есть у трезвого, то у пьяного, ну, короче, ты понял», — вконец запутавшись в пословицах, она снова уставилась вдаль. «Он же ведь и трезвый таким бывает, а в армии небось ему еще по башке надавали. Вот он проспится, а все его нутро-то с ним останется». «Не исключено», — согласился я. «А ваш Андрей мне рассказывал, что вы здесь новости обсуждаете, музыку». Я вопросительно глянул на нее. «Так оно обычно и бывает», — кивнула Ленка. «Поэтому и от соседей жалоб никаких. Думаю, большинство из них даже не знает, что мы тут собираемся. Сегодня, видимо, исключение». Она снова грустно вздохнула. «А ты сама-то какую музыку слушаешь?» Я попытался перевести разговор на другую тему, чтобы отвлечь девчонку от невеселых мыслей, но ответа не последовало. Ленкино неожиданное молчание меня насторожило. Втянувшись обратно в дом, я вдруг увидел в ее руках папиросу-самокрутку. На подоконнике лежал обрывок газеты, на которой виднелось несколько оставшихся травинок. Вот это да! Она еще и траву, оказывается, курит. Вот оторва. Да, весело живут молодые москвичи 70-х. Пиво, самогон, кокетство с парнями, теперь вот трава. А дальше что будет? Будешь? — спросила меня Ленка. — А ты сама-то пробовала? — ответил я вопросом на вопрос. — Да пробовала, — хихикнула Ленка и смачно затянулась. — Да ты не бойся, на это не подсаживаются. Я не часто курю, так, иногда, под настроение. Да, конечно, Ленка совсем не была похожа на романтические девичьи образы, к которым я привык. И если уж мечтать о спутнице жизни, то вряд ли она сгодилась бы на эту роль. От таких девчонок не будешь ожидать домашнего уюта и вообще спокойной размеренной жизни. Вот для развлечения они подходят идеально, но ведь жизнь состоит не только из них. Но все же было в ней что-то такое, отчего было трудно оторваться. И запретные вредные привычки тут были ни при чем. Скорее, это было то, что спустя много лет станут называть харизмой. Ленка была яркой, очень красивой, притягательной. Ее хотелось слушать, смотреть на нее, быть с ней рядом. Неохотно, но я снова был вынужден признать: нет, мне не показалось, меня действительно к ней тянуло. «Так я не поняла, тебе торт-то понравился?» — спросила она с хитрой улыбкой. Кажется, от ее слез уже не осталось и следа. «Это хорошо, а то я боялся, что мне сейчас придется ее утешать, и это кто-нибудь увидит». «Вкусный», — не стал обманывать я. «Ну, тут я точно не соврал, торт действительно был обалденный. Если бы не моя диета, я был бы готов хоть весь съесть, целиком. Давно такого не пробовал». «Сама готовила», — кокетливо сказала Ленка. «В смысле, сама?» — удивился я. «А те двое сказали, что их мамки». «Ой, слушай их больше», — отмахнулась Ленка, — «они тебе еще и не такое расскажут, балаболы. У Петьки холодильник дома больше, чем у меня, в мой бы торт не влез. Вот я у него на кухне его с утра испекла и попросила привезти сюда, вот и все. Его мамка единственная, что сделала, разрешила мне пользоваться всем, что у нее на кухне есть, и ушла на работу. А они выпендриваться начали, как всегда, артисты». Она махнула рукой с тонкими пальчиками. «Перед кем выпендриваться-то?» — усмехнулся я. «Вы же там все 100 лет друг друга знаете. Один я, залетный. А это не важно, объяснила Ленка. У некоторых людей это в крови. Ну, знаешь, как будто бы они постоянно перед камерой. Даже когда за буханку хлеба в кассе будут платить, и то это будет как-нибудь с подвывертом. Вот эти, постоянно какие-то фантастические истории сочиняют. Их послушать, так у них вся жизнь, сплошное приключение. А на самом деле единственные приключения, которые они себе сами же и устраивают, с кем-нибудь помахаться да иногда еще кошелек отобрать у тех, кто послабее. Ничего, вырастут, поумнеют, вдруг добавила она тоном рано повзрослевшей девушки, снисходительно взирающей на своих глупых сверстников-малолеток. Мы помолчали, глядя вдаль. Вернее, я все-таки больше смотрел на силуэт Лены. Честно говоря, мне даже не хотелось портить наше уединение какими-то разговорами. «А чего ты со мной-то сейчас стоишь?» Наконец спросил я. «А как же твой Димка?» «Да хватит тебе уже о нем думать». Ленкина рука ласково опустилась на мое плечо. «Ведь тебе же сейчас рядом со мной хорошо?» «Хорошо», признался я. «Ну вот и расслабься. Что ты все о Димке да о Димке будешь?» Снова спросила она, протягивая мне самокрутку. Ситуация начинала приобретать непредсказуемый характер, и дело даже не в самокрутке, просто я почувствовал, что мы как-то опасно сближаемся. Если мы сейчас же не начнем себя как-то сдерживать, подозрения ее Димки имеют все шансы стать небеспочвенными. «Нет», — твердо ответил я, — «и тебе, кстати, не советую. И вообще, знаешь, я, пожалуй, пойду». «Куда?» — удивилась Ленка. В это время сверху послышались приглушенные вопли дембеля. «Где этот ублюдок?» «И Ленка, сука, где?» «Я их сейчас обоих урою. Надо с твоим Димкой договорить», — показал я пальцем вверх. «А то он так и не угомонится. Ни мне, ни тебе покоя не даст». «Значит, ты все-таки уходишь?» — уточнила Ленка. Я развел руками, мол, я бы с удовольствием остался, но дела. «Ну и дурак», — беззлобно улыбнулась она, снова затягиваясь самокруткой. Но стоило мне только выйти обратно на лестницу, как дом огласил чей-то истошный вопль. «Атас, менты», глава 15. Да, похоже, я оказался прав. Сработала моя интуиция. Все эти разборки под громкую музыку на открытом, по сути, пространстве не могли не долететь до соседей, и кто-то из них все-таки вызвал ментов. Как я и думал, ничем хорошим вечер не закончится. Только причиной этого станут не молодые придурки, а опытные менты. А мне какая, по сути, разница, кто мне портрет подпортит? Менты даже хуже, если бы была просто драка, то можно было бы сослаться на случайных хулиганов в подворотне. Да и отбиваться можно спокойно, не думая о нападении при исполнении и прочем подобном. А здесь, протоколы, допросы, сигнал по месту учебы. Вот и приплыли. Черт, как же все это не вовремя и не к месту. Свист, быстрые шаги взбегающих по лестнице людей, крики «стоять!». Все происходящее напоминало стандартную сцену из детектива, когда преступная банда наконец-то вычислена, и группа захвата отправлена на место ее пребывания. Ну, во всяком случае, я такое только в кино видел. Мне крупно повезло, что в этом доме была далеко не одна лестница, и менты бежали не по той, на которую вышел я. Сверху послышался топот, крики, грохот чего-то тяжелого, упавшего на пол. «Вы, Семёныч, смотри, этот прямо мордой в торте уснул, что ли?» Заржал кто-то. «А тебе чего? Жалко, что торта не досталось. Так вон еще на тарелочке лежит, можешь взять. О, гляди, магнитофон. Может, музычку послушаем? А, ты еще выпить предложи, вон сколько севухи осталось». Верхний этаж заполнил дурацкий гогот. Внезапно Ленкина рука втащила меня назад. Я в недоумении обернулся. «ТС», Ленка приложила палец к губам и шепотом сказала, «Ты с ума сошел, на лестнице стоять, они же сейчас здание прочесывать будут, точно, а об этом я и не подумал». После того, как всех, кто попался под руку, отправят в ментовский автобус, они попробуют найти кого-то еще, и что мне теперь делать, все выходы они наверняка перекрыли, тут к гадалке не ходи, крыши тут и нет толком, что остается? Тихонько спуститься на невысокий второй этаж и прыгнуть из окна, ну так все окна просматриваются от выходов, да и менты наверняка расставились по периметру, они же не знали, кого здесь встретит, вполне могли рассчитывать и на серьезных уголовников. Да, вот это я встрял так встрял, так, этих в машину, раздавались наверху команды, а вы осмотрите здание, вы двое, с той стороны, вы, с этой, вперед, ну вот и все, вечеринка закончилась, не успев начаться. На мне, конечно, Никаких преступлений нет и быть не может, но под пристальное наблюдение попаду точно. Теперь мне не то что к Ленке, из динамовского здания выйти будет сложновато, а скорее всего, вообще позвонят отцу, и тот, обрадованный, что его предсказания сбылись, тут же примчится меня забирать. Ему же что менты, что больница, все равно, лишь бы не бокс, а шахматы. Вот он ликовать будет, узнав, что я без его контроля тут же начал превращаться в уголовного элемента. Чего встал, как истукан? Услышал я сердитый Ленкин шепот. «Давай иди сюда». «Куда сюда-то?» – хотел спросить я, но Ленкина рука уверенно потащила меня куда-то вглубь помещения. Вот это нифига себе. В углу комнаты обнаружилась едва различимая в темноте дверь, заваленная какими-то досками, кирпичами и бог знает каким еще строительным и обычным мусором. Видимо, согласно плану предполагаемой квартиры это была кладовка или что-то вроде того. Если бы не Ленка, я бы эту дверь и не заметил. В никогда не закрывавшемся здании было настолько пыльно и грязно, что даже сами очертания этой двери давно уже слились с окружающим серым фоном. Ленка слегка толкнула эту дверь, и та на удивление легко открылась. Видимо, несостоявшаяся кладовка служила кому-то убежищем уже не в первый раз. Осторожно, стараясь не шуметь, мы перелезли через гору мусора и оказались в тесной комнатушке. Да, это точно была кладовка. Другого назначения этому пеналу никому не придумать. Здесь было теснее, чем даже в обычном пассажирском лифте, которые устанавливали в советских подъездах. Один человек еще мог с горем пополам разместиться в ней и даже наполовину расставить руки, а вот вдвоем уже приходилось тесно прижиматься друг к другу, как в транспорте в час пик. В окружившей нас темноте я не видел Ленкиного лица, зато отчетливо слышал сбившееся дыхание и ее поднимающаяся и опускающаяся грудь, упиравшаяся в меня, заставляла меня вспомнить нашу первую встречу у речки. Впрочем, долго эротически фантазировать мне опять не пришлось. За дверью послышались неторопливые шаги, видимо, осмотр здания дошел и до нашего этажа. Мы с Ленкой затаили дыхание, стараясь не двигаться. Готов поспорить, что оба мы в тот момент думали только о том, чтобы менты не разглядели нашу чудо-дверь. Хотя, честно говоря, в наступившей темноте сделать это было нереально, а обыскивать здание более тщательно, проверяя с фонарем каждый метр, почти наверняка никто не станет. В конце концов, основную толпу хулиганов они уже поймали, работать было с кем. А ходить в темноте по заброшенной девятиэтажке полночи, параллельно прислушиваясь к шорохам, и так в итоге ничего и не найти, так себе перспективка. Никого. Раздался голос, судя по громкости, почти рядом с нашей дверью. «Слышь, я же тебе говорю, нет здесь никого больше. Если бы кто-то избежал, уже бы наши внизу поймали. Ну и ладно, тогда пошли в машину, дальше в обезьяннике с ними потолкуем». Раздался второй голос. «Ой, товарищ лейтенант, где-то в комнате послышался шум разгребаемого мусора. А смотрите, какие здесь журналы интересные. Не по-нашему написано, и картинки, глядите, какие. Можно я с собой их заберу? Ты что, Петрачков, сдурел, что ли?» Недовольно проворчал его то ли напарник, то ли начальник. «Ты не в курсе, что ли, что советский человек может воспринимать такие журналы только и исключительно как идеологическую диверсию? Так и может их сдать?» С робкой надеждой переспросил первый мент. «Такими вещами не наше ведомство занимается», — безжалостно отрезал второй. «Если им надо, пусть сами сюда приезжают, роются и раскапывают, что им интересно. А лично мне эта головная боль не нужна. Еще отчитываться потом. Пошли, говорю тебе». За дверью послышался печальный вздох, потом шелест брошенных на пол журналов и, наконец, удаляющиеся шаги. Выждав для верности еще несколько минут, мы с Ленкой, помогая друг другу, выбрались из нашего укрытия. Я тут же подбежал к окну, ментовский автобус заворачивал из двора в сторону улицы. Как ни странно, внизу не было видно никаких ротозеев, которые в таких случаях собираются со всего двора, а значит, за нами никто не следит. Можно было спокойно выдохнуть. «Я так понимаю, ты уже не в первый раз убегаешь от милиции?» — спросил я. «Ну да, не в первый», — согласилась Ленка. «Да я больше тебя прятала, на самом деле. Мне-то все равно, они меня и так догнать не смогут, как бы ни бежали. Откуда у тебя такая самоуверенность?» — усмехнулся я. «Ну так я вообще-то кандидат в мастера спорта по легкой атлетике», — объяснила Ленка и уточнила. «Бегаю от СКА». «Во как, а Ленка-то, оказывается, тоже спортсменка, причем от конкурирующей организации». Да, сколько же открытий я пережил этим вечером. Ну, значит, физкульт, привет тебе, сказал я. А остальные, кто здесь был, они тоже спортсмены. Ага, кивнула Ленка и снова достала самокрутку и спички. Мы тут все из разных клубов. Вот Димка мой, например, боксер. Я поэтому и боялась, что он в драку полезет. Силище-то и так немерено, а тут еще самогон по башке вдарил. Нет, он вообще-то спортсмен хороший. Даже в армии своей, пока служил, навыигрывал кучу наград в этих их армейских турнирах. Мало ему соревнований, что ли, было, проворчал я. Ну так дури-то полно, сказала она. Когда ее много, то башку сносит капитально. Он иногда вообще перестает себя контролировать, вот как сегодня. И что, тебе вот эта дрянь бегать не мешает? Я кивнул на папироску. Неа, беспечно ответила Ленка и затянулась. Я же тебе говорю, на это не подсаживаются. Курю я редко, выпиваю еще реже. Так что спорт и здоровый образ жизни, наши все. Просто иногда хочется расслабиться. Ну и ладно. Мне, конечно, не очень приятно было смотреть, как молодая и красивая девушка травится этой гадостью, но, во-первых, я ей сейчас был никто, во всяком случае, пока, а советов она у меня не спрашивала, а во-вторых, каждый гробит себя как хочет, кто я вообще такой, чтобы лезть в чью-то жизнь, со своей бы для начала разобраться. С другой стороны, я не могу сказать, что был прямо уж в шоке от того, как спортсмены из разных клубов проводят свой досуг. Во времена своей тренерской работы в 21 веке я такого насмотрелся, что можно было смело сценарий криминального сериала писать. И ничего, многим это не мешало достойно выступать на соревнованиях и даже занимать какие-то места. Это и было для меня главным, как для тренера, ну а все остальное меня не касалось. Я мог только что-то порекомендовать, но прислушиваться к этому или нет, всегда оставалось личным делом каждого. Но что-то все-таки кололо внутри. Видимо, всего этого я спокойно ожидал от 21 века, а вот то, что абсолютно то же самое творилось в романтичных, как мне до этого казалось, 70-х, было для меня неприятно. А вот что меня точно теперь не удивляло, так это то, как на эту тусовку затесался Денис Бабушкин. Уж точно его привлек не обмен профессиональным опытом с коллегами из других клубов. У нас в «Динамо» с такими развлечениями было как-то построже. Во всяком случае, я до сих пор не замечал вокруг себя ничего подобного. Вокруг уже стояла ночная темень. Окна в стоящих неподалеку домах начали гаснуть одно за другим. Прохожих внизу уже почти не было. Так, редкий человек пробежит из подъезда на улицу, засидевшись допоздна в гостях. Звуки большого города стихали, город готовился ко сну. А ведь я, между прочим, собираясь сюда, тоже намеревался свалить пораньше. «Ладно, наконец», — произнес я, — «спасибо тебе, что спрятала меня от ментов, но я, пожалуй, пойду». «Уже?» — удивилась Ленка. «Уже», — подтвердил я и посмотрел на небо, как будто бы выискивая нужные аргументы. «Время, как говорится, не детское, домой пора». «Что-то ты быстро», — ехидно заметила Ленка, — «только все успокоилось. Мы могли бы с тобой вернуться наверх и еще посидеть, пообщаться. Еда и выпивка есть, если только менты все с собой не забрали. Но это вряд ли, им в этот раз не до того было, я думаю. Я бы с удовольствием, с достоинством ответил я, но мне, к сожалению, действительно пора». Вдруг в голове всплыл голос героя «Бриллиантовой руки». «Гиша, ты бы ушел от такой женщины? Мне, как и Семену Горбункову, уходить, честно говоря, совсем не хотелось. Но и ночевать в заброшке, а поутру разбитым возвращаться в общагу я тоже себе позволить не мог. Семен Семенович-то хоть жене верность хранил, а я, выходит, что спорту. И куда же это мы так сильно спешим? Позволь полюбопытствовать». Ленка картинно уперла правую руку в бок. «В смысле куда?» – не понял я. «В общагу, естественно. Я же в общаге живу». «Ой, и что там тебя ждет, в той общаге?» – томно поинтересовалась Ленка. «Так ведь утреннюю тренировку никто не отменял. А если я появлюсь на ней не выспавшимся и вообще не в форме, это сразу будет заметно», — объяснил я и зачем-то добавил дурацки торжественным тоном. «Учеба превыше всего. Вот есть у меня такое, нет-нет да и вставлю какую-нибудь казенную фразу, как бы в шутку. Только не всегда это выходит смешно. Сейчас, например, это прозвучало совсем не к месту. Вот же я разволновался-то. Красавицу, кажется, это даже задело. Гляньте на него, какие мы дисциплинированные», — насмешливо произнесла Ленка. «Тренировка у него, видите ли, учеба превыше всего, быть в форме. А как же проводить девушку? Ну давай провожу, пожал я плечами. Пошли. И тут Ленка разразилась тем непередаваемым смехом, которым смеется женщина над своими незадачливыми ухажерами, опять не угадавшими, что нужно сделать, чтобы добиться ее расположения. Понятно, женские спектакли, вздохнул про себя я. Ну ты губу-то так сильно не раскатывай, сказала она сквозь смех. Я что, похожа на ту, которая общается с малолетками? Нет, меня провожают парни постарше, уж извини. Она сложила два пальца, поцеловала их, нежно приложила к моим губам, развернулась, и через несколько секунд я услышал ее спускающиеся шаги, а еще спустя минуту, увидел из окна, как она беззаботной походкой, поправив на ходу прическу, направилась к выходу из двора. Конечно же, на окно она не обернулась, и я даже знаю, почему. Она точно знала, что я на нее сейчас смотрю, поэтому и волосы поправила, кокетка. Дождавшись, пока ее силуэт скроется за домами, я тоже направился к лестнице. Подходя к выходу, я обо что-то споткнулся. Под ноги надо смотреть, мысленно сказал себе я. В таких местах чего только не валяется. Нагнувшись, я нащупал в темноте необычную для советского времени бутылку. Это же вискарь, точно. Еще до ментовской облавы они спрятали здесь бутылку виски, намереваясь попробовать напиток попозже, когда угомонится этот безумный дембель. Найдя в кармане небольшую сумку, которую на всякий случай я взял с собой, я решил взять эту бутылку в общагу. Пить-то я не пил, но вот дефицитный и дорогой импортный алкоголь мог пригодиться самым неожиданным образом. Это была валюта потверже самого доллара. Я быстро спустился вниз и направился через двор на улицу. Метро, в принципе, было отсюда недалеко, в этом Денис Бабушкин мне не соврал. Только заветные тяжелые двери закрылись прямо перед моим носом. Точнее, метров за 100, я успел увидеть, как сотрудник метрополитена закрывает их изнутри. Бежать, колотить в двери и упрашивать в духе «дяденька, пустите» было бесполезно. Не отдавать же, в самом деле, импортный вискарь за то, чтобы пустили в метро. Да и поезда, скорее всего, приходить уже перестали, раз вход закрыт. Я почесал в затылке, как будто это могло помочь мне в сложившейся ситуации. Такси в пределах видимости заметно не было. Да если бы и было, чем бы я заплатил за проезд? Они по ночам могут зарядить такую цену, что и взрослый-то не каждый потянет. Оставался единственный вариант – чесать пешком. Далековато, конечно. Идти придется час, а то и полтора. Главное, чтобы тренер не запалил мое позднее возвращение. Здесь, конечно, не детский лагерь, вожатые по комнатам с проверкой не ходят, но он вполне может задержаться в нашем корпусе по делам. Такие случаи уже бывали. Тот же Бабушкин попадался пару раз. Вот где сейчас Бабушкин, в общаге или в участке, да и без него настучать кто-нибудь может. Кстати, если Сенька проснется в тот момент, когда я буду заходить в комнату, тоже может кипиш поднять, с его-то вечным беспокойством. А что, а где, а почему, а зачем? Еще, не дай бог, других перебудет. Ладно, постараюсь проникнуть в свою комнату как можно незаметнее. Я шел по ночной Москве, а перед глазами у меня стояла Ленка с ее насмешливым кокетством. Вот же привязалась, зараза этакая, сердился я то ли на себя, то ли на нее, как специально раздразнивает. Конечно, сам факт того, что мне понравилась какая-то девушка, меня не беспокоил. Учитывая возраст, помноженный на опыт прошлой жизни, было бы странно, если бы чего-то подобного не произошло. Меня раздражало и даже немного бесило другое. Ленка была явно не из моего круга. Конечно, она тоже была спортсменкой, но интересы и, так сказать, жизненные ценности у нас были абсолютно разные. Если даже представить, что у нас с ней завязались бы какие-то отношения, это было бы сплошной нервотрепкой для обоих. А значит, ничего серьезного возникнуть у нас не могло, и хорошо бы было все эти намеки обрубить уже в зародыше, чтобы это потом не переросло в большую проблему. В настоящие 14 лет об этом не думаешь, конечно, там бы я просто ринулся в омут с головой и сейчас горцевал бы вокруг нее, придумывая все новые фокусы, чтобы не потерять ее внимание. Но, с другой стороны, она спасла меня от ментов. Кто знает, чем закончилась бы моя поездка в обезьянник. Ладно еще, если бы ко мне бы просто приехал отец, чтобы забрать меня домой. А если бы меня начали расспрашивать о каких-то деталях моей жизни, а я стал бы путаться в показаниях, не в силах вспомнить того, чего я и знать не мог. Как говорится, только в дурку. Так что не испытывать к Ленке как минимум благодарности я, конечно же, не мог. Я засмеялся вслух, себе под нос. Благодарность? Как скучно. Нет, Ленкина бешеная харизма притягивала меня все сильнее и сильнее. А вот сопротивляться этому мне хотелось все меньше и меньше. Я мысленно окидывал взглядом свою прошлую жизнь. Пожалуй, что и в ней мало какие женщины вызывали во мне такие сильные эмоции. Не удивлюсь, если это Ленка, тоже попаданка сюда из тела какой-нибудь Мэрилин Монро или какого другого секс-символа. Впрочем, все это уже мои фантазии. А в реальности мне предстояло решить, что с этой Ленкой делать. Отсидеться и переждать точно не выйдет. Раз оба спортсмены, точно будем с ней пересекаться, как минимум на всяких соревнованиях и сборах. Да и общих знакомых никто не отменял, теперь это уже окончательно стало ясно. Кстати, насчет общих знакомых. Пересекаться мне придется не только с ней, но и с этими малолетними дебилами, которые мне угрожали, а также с ее женихом Дембелем. Уж эти-то персонажи точно от меня не отвяжутся. Пусть даже я с этой Ленкой не увижусь больше ни разу. Надо же было всему так совпасть, и училище, и общая компания. Ладно, я уже подходил к своей общаге. Луна на темном московском небе светила так, что фонари, в сущности, были не очень-то и нужны. Я остановился и медленно вдохнул ночной воздух. До сих пор ощущалось прикосновение Ленкиного пальца к губам и ее взволнованное дыхание там, в этой кладовке. Ну ничего, завтра отправлюсь в зал и хорошенько поработаю, как раз будет дополнительный стимул попахать, и делу на пользу, и себе в облегчение. Главное сейчас, как можно тише и незаметнее прошмыгнуть на свой этаж и в свою комнату, а с остальным будем разбираться, как говорится, по мере поступления. В конце концов, утро вечера мудренее, а уж ночи-то и подавно. Глава 16. По счастью, Сеня дрых как убитый. Его сон не смогла нарушить ни скрипнувшая дверь, ни моя коленка, которой я с размаху наткнулся на эту дверь, закрывая ее в темноте. Я даже позавидовал ему. Спит себе спокойным, безмятежным сном, из всех проблем, только что по мамке скучает. Эх, приятель, знал бы ты, что там дальше, во взрослой жизни. Так, сам-то я пробрался, это половина вопроса. Для начала надо было спрятать бутылку. Хорошо еще, что Бабушкин, видимо, все-таки сейчас отдыхал в обезьяннике и не видел. Не придумав наспех ничего лучшего, я просто положил вискарь в глубину своей тумбочки, забросав сверху разной одеждой. У нас хоть и строго с дисциплиной, но все-таки не армия, проверок тумбочек нет, а отец вряд ли в ближайшее время будет повторять свой контрольный вояж. Так что, если ни в какие скандалы не влипать, то эта бутылка может пролежать там до того момента, когда я буду отсюда съезжать. Когда-нибудь это же все равно случится. С бутылкой разобрался. Теперь нужно тихонько раздеться и лечь, наконец, спать. А то уже третий час ночи, между прочим, а утром подъем и тренировка. Я снял футболку, повесил ее на стул, машинально сунул руки в карманы брюк, на автомате проверяя, не забыл ли там что-нибудь. Вдруг правая рука нащупала в кармане какую-то бумажку. Рубль, что ли, завалялся. Удивленно подумал я. Хотя откуда бы, не так уж много у меня этих рублей, чтобы не помнить, сколько и куда я положил. Но это был не рубль. Неожиданно я извлек из кармана сложенный в несколько раз клочок тетрадного листа. Это что еще за новости? Таким листочком у меня уж точно неоткуда было взяться. Я развернул листок, оказавшийся запиской. Черт бы побрал эту темноту, ничего в ней толком не разглядишь. Я воспользовался отсутствием дорогого соседа Бабушкина и перебрался на его кровать. Туда как раз падал лунный свет, можно было хоть книги читать. Если хочешь, приходи завтра к 16:00 ко входу в парк Горького, встретимся. Буду ждать, Эль. Вот тебе раз, Ленка приглашала меня на встречу. Ну чудная, а, нет, чтобы прямо сказать, мол, сегодня уже поздно, давай завтра увидимся. Ну а с другой стороны, было в этом что-то волнующее, волнующее, вот именно. А мне сейчас как-то не до волнений, честно говоря. Я еще раз перечитал записку и задумался. Если хочешь, приходи. Хотел ли я? Ну, конечно, то, как я разволновался, говорило само за себя. Тянуло меня к этой непутевой девчонке почему-то. Но если поразмыслить трезво, то вообще-то все эти недоотношения надо было срочно прекращать. Я сюда приехал, чтобы стать боксером-чемпионом. Об этом ни на день нельзя забывать. Конечно, это совсем не значит, что я полностью отрезал для себя другие стороны жизни. Друзья, увлечения, девушки, а впоследствии, как стану совершеннолетним, и собственная семья, все это я не то что не отрицал, а всей душой приветствовал. Но все же главным в моей жизни на этом этапе оставался бокс, а все остальное я был намерен отбирать по принципу «мешает боксу или нет», и по этому критерию Ленка никак мне не подходила. Жених неадекват, нездоровые увлечения, склонность ко всяким игрищам и интригам, все это грозило ущербом для нервной системы, а значит, и для профессии. Я еще из тренерской работы помню, насмотрелся тогда на такие случаи. Загуляет какой-нибудь парень с разбитной девицей, вроде, поначалу ему весело и хорошо, и работа спорится заодно, а потом начинается. То ей с ним скучно, и он ее ублажить пытается, то она в открытую заигрывает с другими мужиками, а он ее вернуть хочет. А ведь начиналось все примерно так же, как у меня сейчас с Ленкой: полунамеки, полуфлирт, встречи на грани дозволенного, опасность в виде соперника, буря эмоций, жизнь ключом, а потом она же, тем же ключом да по голове. А спортсмены обычно, парни видные, девицы вот такие на них лезут не хуже комаров в летний сезон. Нет, не надо мне этого. Забравшись под одеяло и спрятав записку обратно в карман штанов, я задумался, как бы мне повежливее избавиться от Ленкиного внимания, да еще так, чтобы самому при этом не краснеть и не бледнеть. Ругаться и грубить ей я не хотел. Плохого она мне ничего не сделала, наоборот, от ментов вон спасла, а то, что играется, ну так девочка же она, в конце-то концов, а не докладчик на партсобрании. Так что навстречу, наверное, нужно все-таки сходить и все ей спокойно объяснить. Да, именно спокойно. С утра схожу на тренировку, как следует поработаю в зале, потом, если силы останутся, еще чуть-чуть самостоятельно попашу. И тогда к моменту нашей встречи у меня просто ресурсов не останется на то, чтобы переживать и волноваться. Приняв такое решение, я почувствовал внутри такую легкость, что быстро заснул и спал, наверное, не хуже Сени. Наутро я еще раз удостоверился в своей правоте. Вот когда я наглядно представил себе состояние Бабушкина, который с похмелья отказывался идти на тренировки. Я-то вчера не выпивал, только съел полкусочка торта и полночи не спал, а все равно и координация, и выносливость была уже совсем не такой, как обычно. И спать порой хотелось с такой силой, что я всерьез подумывал отпроситься, сославшись на плохое самочувствие. Но делать этого я все же не стал. Во-первых, если по каждому поводу давать слабину и убегать из зала, то хрен мне, а не Олимпиада и чемпионство. А во-вторых, не хотелось привлекать к себе излишнее внимание тренера. Пара-тройка вот таких эпизодов, когда я отпрашиваюсь с тренировки, а сам после обеда улепетываю в город в неизвестном направлении, и меня точно запишут в последователи моего соседа Бабушкина. Поди потом доказывай, что ты не верблюд. Кстати, самого Дениса на тренировке не оказалось. Видимо, разбирательства в милиции оказались долгими. Уж не знаю, как он их там будет умасливать, но после того, что я вчера увидел, у меня не было ни малейших сомнений, что эта компания отмажется в полном составе и даже штрафа себе не заработает. Антон Сергеевич тоже не обошел вниманием отсутствие Бабушкина, отпустив по этому поводу пару колких замечаний и напомнив, что такой подход к делу с каждым разом лишает нас шансов стать хорошими профессиональными спортсменами. Так что, пока не поздно, завершил тренер свою воспитательную речь, советую каждому крепко подумать и сделать свой окончательный выбор. Или я живу, как хочу, со всеми удовольствиями и развлечениями, но забываю при этом о профессиональном спорте, или я сознательно ограничиваю себя в доступных радостях, зато становлюсь гордостью Динамо и страны. Совмещать не получится, и если кто-то сейчас думает иначе, то пусть подумает и о том, что ресурсы организма не безграничны, и разбазаривать их в пустоту – большая глупость. Я опять подумал, интересно, что бы сказал Григорий Семенович, и почему мы его пока на тренировках не видим. Впрочем, меня-то уговаривать было не надо, такой выбор передо мной и изначально-то не стоял, а уж после опыта вчерашнего вечера я только сильнее в нем укрепился. Даже после такой незначительной поблажки, и то, наверное, восстанавливаться придется пару дней. Что уж говорить о чем-то большем. Нет, все серьезно, ставки слишком весомы. Тренировка подходила к концу, и я уже с нетерпением поглядывал на входную дверь, дожидаясь момента, когда можно будет принять душ, переодеться и ехать на встречу с Ленкой. Нужно было обозначить ей свой выбор раз и навсегда. А еще у меня для вас есть новость, надеюсь, приятная, неожиданно продолжил Антон Сергеевич. Все удивленно уставились на него. Какие еще могли быть новости? Что, в рацион все-таки добавит черную икру? Сострил неугомонный Шпала. Ты еще осетрину себе потребуй. По-доброму подколол его Антон Сергеевич, и все сдержанно захихикали. Нет, новость заключается не в этом. Он помолчал, торжественно оглядев нас, и выдал. Григорий Семенович возвращается к работе и с завтрашнего дня приступает к исполнению своих обязанностей. Ну, вот и отлично. Я почувствовал, как, побеждая застывшую усталую мину, по лицу разливается улыбка. Динамовцы одобрительно загудели. Григорий Семенович, нормальный мужик. Ну, наконец-то, я уж думал, и не дождемся. Пока остальные обменивались впечатлениями от услышанного, я потихоньку вышел из зала и направился в душевую. Мысли о предстоящей встрече не давали мне покоя. Обед в столовой я проглотил, даже не заметив, чем нас сегодня, собственно, кормили. Но, проходя мимо вахтерши, я вдруг услышал: «Миша, задержись-ка на секунду». С этими словами тетя Лида стала рыться в наваленных на ее столах записках и письмах, которые через нее передавались всем обитателям общаги. Я удивленно подошел к ней. Что ей может быть нужно от меня-то? Мы даже не общались никогда особо. Так, здрасте, здрасте, разве что по делу что-нибудь. Тем временем тетя Лида выудила из груды бумажек запечатанный конверт, перечитала имя адресата и протянула его мне со словами: «На вот, тебе письмо, по-моему, от девушки». С хитрой улыбочкой добавила она: «Видишь, совсем недавно приехал, а у тебя уже поклонницы появились». «Мне? Письмо? От какой еще девушки какие поклонницы? Неужели Ленка не ограничилась запиской?» Подумал я, но, взглянув на конверт, изумился еще сильнее. В поле отправитель значилась некая Яна. Что за Яна? Какая еще Яна? Наспех поблагодарив вахтершу и пробежав по лестнице в свою комнату, я перебирал в голове девчонок, которых я успел увидеть за время этой новой жизни, и вдруг вспомнил. Яна, это же та девочка, которая строила мне глазки в лагере. Ну точно, как я мог забыть? А ведь действительно забыл. С такой круговертью событий не то что девчонку, родственников забудешь. В номере, в котором, по счастью, в это время никого не было, я распечатал конверт и углубился в чтение. Я написала, что сейчас живет в Москве и что мне нужно срочно с ней связаться. К небольшому письму прилагался номер домашнего телефона. ХМ, это что еще за шуточки? С ней-то мне зачем связываться? Если она просто хотела меня увидеть, так бы и написала. Скучаю, мол, давай встретимся, если ты не против. А здесь, срочно, нужно. Может, у нее что-то случилось, но опять же, я-то здесь при чем? У нее наверняка есть к кому обратиться в случае чего. Ладно, чего тут из пустого в порожнее переливать да варианты придумывать. Позвоню ей и все выясню. Я по-быстрому переоделся, причесался и, придирчиво взглянув на себя в зеркало, все-таки навстречу с девушкой иду, хоть и прощаться. Вышел из комнаты, взяв с собой письмо с телефонным номером. «Теть Лид, можно позвонить?» — спросил я больше для проформы, берясь за телефонную трубку. «А чего ж нельзя-то, милок, звони, коли надо. Письмо-то, небось, не просто так пришло», — улыбнулась вахтерша. Я кивнул и набрал номер. «Ой, я так рада тебя слышать», — защебетала Яна в телефонной трубке, когда я набрал ее номер и назвал себя. «Как ты, как у тебя дела, освоился в Москве-то?» Так, вот эти бессмысленные и бесконечные разговоры ни о чем в мои планы не входили. Уж по крайней мере, не сегодня, это точно. «Ян, ты что хотела-то?» — по-деловому спросил я. «Ты написала, что мне нужно с тобой срочно связаться. Что-то случилось?» «Не то чтобы случилось», — голос Яны сразу стал серьезным. «В общем, у меня просто есть кое-какая информация для тебя, очень важная. Это еще что за новости? Я думал, может, ее спасать надо, а тут что? Ну так говори, еще чуть-чуть, и я начну нервничать от нетерпения». Такие многослойные словесные прелюдии я жутко не любил. «Если есть что сказать, говори сразу и не трать время, а нет, тогда зачем вообще эту кашу заваривать? У меня со временем сегодня туго, а телефон общий, я не могу его долго занимать», — обозначил я. «Понимаешь, это не телефонный разговор, Яна явно замялась, я не могу это сообщить по телефону. Мы можем встретиться». «Ах ты черт, еще этого мне не хватало». Я вскинул руку и посмотрел на часы. С Ленкой я встречался в 4, сейчас было 3:30, на дорогу, 40 минут. В принципе, небольшой запас времени у меня еще оставался. «Ладно», — ответил я, — «у меня в 4 назначена встреча, Я сейчас как раз поеду туда. Ты где живешь? Успеешь подойти к 3:15 ко входу в парк Горького? Да, радостно воскликнула Яна. Я как раз в паре кварталов от него. Ну вот и отлично. Значит, в 15:15, и прошу тебя, не опаздывай, у меня потом еще дела. Я повесил трубку, снова поблагодарил тетю Лиду и побежал к метро. В общем-то, я все довольно неплохо рассчитал. Вряд ли Яна начнет мне пересказывать многочасовые истории, так что четверти часа для нее вполне хватит. А если повезет, то и за 10 минут управимся. В результате у меня должно еще остаться плюс-минус полчаса, за которые я прогуляюсь по окрестностям, упорядочу свои мысли в голове и настроюсь на разговор с Ленкой. К ней я должен прийти уверенным, спокойным и без потеющих и дрожащих от волнения рук. Яну я узнал сразу, хотя по сравнению с лагерем она сильно изменилась. Нарядная, с новой прической, красивая. Я сразу почувствовал разницу в своем восприятии. Ленка была явно неподходящей для меня парой, вела себя вызывающе, и общение с ней наверняка обещало мне множество неловких ситуаций, а то и не просто неловких, а таких, из которых мне придется выкручиваться с потерями. И уж со словом «жена», в смысле, чья-то будущее, Ленка не ассоциировалась вообще никак. Я это понимал, но меня к ней тянуло какой-то животной силой, а Яна была совсем другой, если можно так выразиться, в рамках социальных норм. Она вела себя как обычная девушка и вряд ли шаталась по сомнительным компаниям с вредными привычками. Если на минуту забыться и пофантазировать, то вовсе не исключено, что из нее могла бы получиться идеальная спутница жизни. И казалось бы, какие тут вообще могут быть раздумья. Но, несмотря на то, что Яна тоже была очень красивой, вот не тянуло меня к ней и все. Я не испытывал даже десятой доли того, что чувствовал по отношению к Ленке. «Привет!» Яна улыбалась чуть застенчиво, но заливший ее щеки румянец выдавал ее истинные эмоции. «Привет! Так что там у тебя за информация-то?» Я ответил, может быть, и сухо, но меня правда напрягало, когда вот так внезапно вызывают на встречу с непонятными целями и перспективами, особенно когда планы на день уже устаканились. Яна снова замялась, как час назад по телефону. «Ну, ты знаешь, откровенно говоря, у меня никакого особенно важного дела и не было», призналась она. «Мне просто очень захотелось тебя увидеть, а ты человек занятый и вряд ли просто так приехал бы навстречу. Вот я и подумала, что, наверное, лучше пойти на такую хитрость, и вот так тебе сказала. Ты не обижаешься на меня?» С этими словами Яна посмотрела на меня глазами, полными надежды. «Черт бы тебя побрал», разозлился я. «И вот ради этого надо было устраивать такую интригу, как в любовных романах. Я несусь как угорелый, боясь опоздать, гадая, что произошло, а тут, оказывается, все просто, как 3 копейки. Что за существа эти женщины, не могут, что ли, русским языком объяснить, чего они хотят? Вместо этого вечно какие-нибудь спектакли устраивают, а ты потом разгребай».